Часть 60. Даниэла пила перно, Джонни пил шампанское. Даниэла курила французскую сигарету, Джонни курил травку и таращился на нее. Просто не мог оторвать глаз, потому что это была самая классная блондинка из всех, которых он когда-либо встречал на своем извилистом жизненном пути. Словно юная Катрин Денёв сидела напротив, изящная, холодная, нога на ногу, лицо внимательное. Все при ней, одним словом, сказка, а не баба. Они уже обменялись дежурными любезностями, как долетели, хороший отель и прочая мура. Теперь она смиренно ожидала от него первого шага. Однако он, хотя и знал, что в соседней комнате, изнывая от нетерпения, притаилась Лаки со своим электронным слуховым аппаратом, готовым зафиксировать каждое произнесенное слово, не торопился разрушить очарование первых минут этой необычной встречи. Даниэла, наконец, поняла, что инициативу следует проявить ей самой. «Что тебе нравится, Джонни?» — осведомилась она низким гортанным голосом. «Скажи, что тебя заводит?» «Мне нравится в тебе все», — хотелось сказать ему в ответ. «Нравится твой акцент, твоя гладкая розовая кожа, твои ноги, твое лицо. Нравится весь набор». Он никак не мог поверить в то, что перед ним сидит проститутка. «Нет, тут, наверное, какая-то ошибка». «Ты видела какие-нибудь фильмы со мной, Бэби?» — поинтересовался Джонни, щелкнув пальцами. Эту нервную привычку он приобрел, когда киностудия Warner, не утруждая себя излишней учтивостью, выставила его на улицу. «Скажи, меня знают в Париже?» «О да, Джонни, конечно», — с придыханием ответила она, хотя представления не имела, знают его или нет. «Тебя у нас просто обожают». Истина заключалась в том, что до сегодняшнего дня она почти ничего не слышала о нем, а уж картин с его участием тем более не видела. Единственное, что Даниэла сейчас смутно припоминала, это большая статья о Джонни в «Пари-матч». На журнальной обложке он красовался на фоне роскошной штаб-квартиры «Плейбоя», окруженной стаей блондиночек. Впрочем, чего еще ожидать от знаменитости такого пошиба? «Дублируют меня на французский, а?» — продолжал он, дудеть в одну дуду, явно желая произвести впечатление. «Естественно», — пробормотала она. «Лишь бы хорошего актера подобрали», — забеспокоился Джонни, по-видимому, уже начав забывать, с какой целью здесь находится. «Голос-то у меня в дублированных фильмах какой, сносный?» «Просто великолепный», — заверила Даниэла, хотя абсолютно не понимала, о чем они тут толкуют битые полчаса. Лаки, сидевшая в соседней комнате, не верила собственным ушам. Чего добивается этот чертов Джонни от проститутки, просвещенного мнения кинокритика? Наверное, лучше было бы ей самой побеседовать с Даниэлой по душам, задать по порядку все вопросы, получить ответы. Да только что теперь толку жалеть, уже поздно. Пока она сидела в отеле, Буги проводил операцию по проверке сейфа Донны. Подкупив одного из слуг лэнсменов, он раздобыл план дома и узнал, где расположен этот сейф. Сейчас семейство лэнсменов уехало на ужин, и нанятый медвежатник трудился в поте лица. Это был высококлассный специалист, который был способен не только без шума открыть любой сейф, но и, опустошив его, аккуратно закрыть, так что комар носу не подточит. Донна ни за что не догадается о пропаже, пока не решит заглянуть в сейф сама. Лаки сделала глубокий вдох. Завтра Пантер снова будет в ее руках. Ей не терпелось увидеть лицо Донны и рожу Микки. Эти двое друг друга стоили. Джонни за стенкой по-прежнему разводил канитель о своей кинокарьере во Франции. «Да что же с ним такое?» Лаки обратилась к нему за помощью именно потому, что Джонни пользовался репутацией жеребца-призера, но сейчас он вовсе не торопился проявлять свои хваленые способности. «Должно быть, слишком медленно заводился. Или эта женщина вовсе не трогала его?» Поднявшись на ноги, Даниэла изящно сняла розовый пиджак от Шанель. Под пиджаком оказалась белая блузка без рукавов. «Мне жарко, я вся горю», — томно прошептала она, проведя по груди руками. «В самом деле жарковато что-то», — согласился Джонни. «Может, включить кондиционер?» «Идиот, как и все американцы», — обреченно подумала Даниэла. «Хоть и кинозвезда, все равно идиот. Все тянет и тянет резину». «Ах так? Ну что ж, делать нечего. Придется взять на себя роль растлительницы малолетних. Оставалось только надеяться, что с ним не придется возиться так же долго, как с другим американским актером Ленни Голденом, тот и вовсе не поддался на ее чары. С Даниэлой тогда подобное приключилось впервые. Сначала это вызвало у нее шок, потом уважение и интерес, потому что нет для женщины ничего притягательнее, чем неприступный мужчина. Она медленно расстегнула блузку и стряхнула ее с плеч. На ней был белый кружевной лифчик с отверстиями на чашечках. Ее груди были спеленаты кружевами, в то время как соски словно рвались наружу. Джонни издал низкий стон. Так постановит знаток, оценивающий стоящую вещь. Следующим движением она расстегнула юбку, которая упала к ее ногам. Даниэла шагнула из сгрудившейся на полу розовой одежды навстречу клиенту. Теперь на ней остался лишь белый чулочный пояс, тонкие, как паутинка, чулки и крохотные кружевные трусики. Медленно продефилировав к Джонни, она остановилась перед ним, слегка расставив ноги, так что ее лона едва не уперлась ему в нос. «Теперь дело за тобой», — призывно промурлыкала она. Джонни возбудился в ту же секунду. Это была женщина его мечты. В гостиной леди, в спальне шлюха. Хорошо бы еще выяснить, какова она на кухне, в смысле, умеет ли готовить. «Ты никогда не задумывалась о том, чтобы сняться в кино?» — спросил он, притягивая ее к себе. «Нет, без колебаний», — ответила она, — «никогда». «А зря, ты просто прелесть, бэби». «Спасибо», — скупо поблагодарила женщина, задержав его пальцы на резинке своих трусиков. Она помогла ему снять с себя этот символический предмет туалета. Медленно, осторожно, и белокурые курчавые волосы распушились в каких-нибудь нескольких дюймах от его глаз. Несколько секунд он, онемев, смотрел на эти роскошные заросли. Потом его взор поднялся вверх к ее соскам, розовым и вызывающе торчащим. «Господи Иисусе! Да чего ж ему еще надо? Еще секунда, и его, пожалуй, парализует». Джонни решительно встал. «Обними меня за шею», — отрывисто скомандовал он. Она повиновалась. «А теперь обхвати бедрами вокруг пояса». Она выполнила и эту команду. Он отнес ее в спальню и усадил на краешек кровати. Она откинулась назад, подняв на него выжидающий взгляд. Ухватив Даниэлу за лодыжки, он расставил ее ноги. «Мне тебя раздеть?» — спросила она, обратив внимание на то, что Джонни до сих пор облачен в костюм, хотя его брюки, казалось, вот-вот лопнут под напором возбужденной плоти. «Позже», — остановил он ее, — «сперва я отведаю, какая ты на вкус». «Нет», — быстро возразила Даниэла, — «ей было хорошо известно, что перечить желаниям клиента недопустимо, но сейчас она слишком устала, чтобы заботиться о точном соблюдении профессиональных правил. Однако, если уж Джонни что-то решил, его было не так-то просто заставить отказаться от задуманного». «Разве тебе не нравится?» — удивился он. «Бэби, да все женщины просто на колени готовы передо мной упасть, лишь бы я немного поработал с ними языком. Может, лучше я над тобой?» — предложила она, сделав попытку подняться. Но он, не особенно церемонясь, пихнул ее обратно. «Нет уж, милая, мне тебя подарили, значит, мне и выбирать. В общем, закрой глазки и расслабься». К этому времени Джонни уже напрочь забыл, что в соседней комнате в нервном ожидании сидит Лаки, но даже если бы и помнил, это вряд ли сейчас имело бы для него хоть какое-то значение. У него было дело поважнее, и оно абсолютно не терпело отлагательства. В душу Лаки закралось подозрение, что, остановив свой выбор на Джонни, она совершила крупную ошибку. Что он там мешкает? Пытается расшевелить ее? Что с ним, в конце концов, происходит? Зазвонил сотовый телефон. Она лихорадочно схватила трубку. «Операция завершена», — доложил Буги. «Оба предмета?» «Все. Запри у себя в сейфе. Я не хочу, чтобы это находилось в моем доме. Как только она обнаружит пропажу, могут последовать ответные меры. Кстати, Бук, спасибо за работу, ты просто молодчина». Нажав на кнопку отбоя, Лаки снова прислушалась к тому, что происходит в спальне. Там вздыхали и стонали, ахали и охали. Джонни неплохо развлекался за ее счет. Прошло по меньшей мере минут 20, прежде чем хрюканье и стоны прекратились, и Джонни в конце концов приступил к главному. «Даниэла», — послышался его голос, — «да? А ведь я знаю, что произошло между тобой и Ленни Голденом». Лаки услышала собственное тяжелое дыхание. «Господи, наконец-то!» Взбудораженно вертелась в ее мозгу. «Наконец-то я узнаю всю правду. Извини, что ты сказал? Ленни был моим хорошим другом», — настойчиво произнес Джонни. «Он снимал фильм на Корсике. А ты там подкатилась к нему и подставила его». Последовала долгая пауза. «Откуда это тебе известно?» — вымолвила, наконец, Даниэла. «Фотографии видел». Снова пауза. «Я делаю всего лишь то, за что мне платят. Что касается Ленни, то мне заплатили за то, чтобы я соблазнила его, но у меня ничего не получилось». «Так значит, ты не трахалась с ним?» «Нет. Единственное, на что он был способен, это говорить всю ночь напролет о своей жене». «А не врешь?» «Он не захотел даже прикоснуться ко мне». Лаки вся обратилась вслух. «Ленни! Ее Ленни!» О, как же она заблуждалась, как была несправедлива к нему! Теперь Джонни окончательно вошел в роль следователя. Его вопросы, быстрые и беспощадные, сыпались один за другим. «Кто тебе платил? Этого я тебе сказать не могу. Можешь». Даниэла попыталась выбраться из постели, но Джонни крепко ухватил ее за руку, не позволив двинуться с места. «Ты мне действительно нравишься», — признался он. «Правило номер один», — устало произнесла Даниэла, — «никогда не льсти шлюхе, которая тебя обслуживает. Но ты не шлюха, просто красивая женщина, которая берет деньги за то, что большинство крошек в этом городе делает бесплатно. Если хорошо подумать, то у тебя над ними, пожалуй, даже... есть определенное моральное превосходство. К тому же у тебя самый лучший комплект сисек из всех, что я видел». «Они твои, Джонни, на одну ночь, а завтра я возвращаюсь в Париж. Я мог бы тебе доплатить, чтобы ты задержалась. Зачем? Потому что мне вроде как нравится быть с тобой. Пожила бы у меня с недельку. Я уверена, что это тебе по карману, но не уверена, что тебе будет со мной так уж хорошо. Почему ты так считаешь?» В ответ она лишь пожала плечами. «Итак, в кино ты сниматься не хочешь, моя слава тебя не волнует, а это значит, что ты здесь не потому, что я Джонни Романо, а лишь потому, что тебе заплатили. Что ж, прекрасно. Чисто деловое соглашение. А известно ли тебе, что ты первая в моей жизни потаскуха, которую я обработал за деньги? Да только деньги-то не мои. Ужас, как интересно, — пробормотала она бесстрастным голосом. Он соскочил с постели. А сейчас я тебя познакомлю с одним моим другом. За секс на троих дополнительная плата. Не секс, бэби, только разговор. Подожди немного. Господи Иисусе! — воскликнула Лаки, когда он вошел к ней. Вот уж потешился, мне казалось, что это никогда не кончится. Кажется, ты сама хотела, чтобы я отработал все твои затраты. Отработал на славу, даже слишком. Ничего не скажешь. Я тут такого наслушалась. Правда, должна тебе сказать... Это меня не очень возбудило. А то, что она сказала, тебя не возбудило, ты слышала? Ленни не спал с нею. Может быть, ты все-таки накинул бы на себя хоть что-нибудь? Я и так знаю, что инструмент у тебя выдающийся, так что можешь не тыкать мне им в лицо. «Даниэла, это нечто!» — поделился Джонни свежими впечатлениями, не обращая на ее замечания никакого внимания. Он выглядел довольным собой. «Сейчас сама увидишь, сильно же тебя должен был любить Ленни, коли у него хватило сил отвергнуть такую красотку». «Мы действительно любили друг друга, Джонни», — сказала она тихо и просто. «Да знаешь ли ты, что такое жизнь на выездных съемках?» — неожиданно разозлился он. «На третью неделю тебя так прижмет, что на кого угодно, хоть на овцу полезешь». «Весьма впечатляет», — заметила Лаки, направляясь следом за ним в спальню. Даниэла сидела на кровати, завернувшись в простыню. «Это Лаки Сант'Анджело», — угрюмо проговорил Джонни, — «жена Ленни Голдена. Может, повторишь ей, что недавно сказала мне, оставляю вас вдвоем?» И он вышел из комнаты. Лаки задумчиво смотрела на французскую проститутку. Та оказалась на удивление мила, гораздо милее, чем на тех снимках. «Уверена, что вы знаете. Сразу после той ночи, которую Ленни якобы провел с вами, он попал в автомобильную катастрофу», — начала Лаки неуверенно. «Мне очень жаль», — потупилась Даниэла, — «но две вещи могу сказать вам точно. Во-первых, он не был той ночью со мной, и, во-вторых, я даже представления не имела, что они собираются его убить». «Так значит, вы знаете, что он убит?» — спросила Лаки. Сердце в груди трепыхалось, как раненая птица. «Слава богу, не дура», — ответила Даниэла. «Я понимала, что они готовят ему какую-то ловушку. Моей задачей было совратить его, а фотограф должен был запечатлеть нас вдвоем в постели. Однако у вашего мужа не было ни малейшего желания заниматься со мной любовью». Она замолчала на секунду. «Еще ни один мужчина не отвергал меня, стоило только подмигнуть. А уж вашему мужу были созданы условия интимнее некуда». Даниэла отпустила края простыни, обнажив свой идеальный бюст. «Посмотрите на меня, Лаки, я не стыжусь. Красота — единственное, что у меня есть. Я и существую только для того, чтобы ублажать мужчин». Лаки глубоко вздохнула. «Кто нанял вас, Даниэла?» «Все было устроено через мою мадам в Париже. С нею связалась какая-то женщина из Штатов. Мне было велено отправиться на Корсику и разыскать там человека, который должен был сделать снимки, а уж потом мне следовало соблазнить вашего мужа». «Как были сделаны те фото, на которых вы с Ленни изображены вдвоем?» «Они изъяли из кадра моего так называемого «дружка». Я прикидывалась наивной поклонницей, а Ленни был очень великодушен, он был просто не способен на грубость. А другое фото? Ночью я пробралась к его гостиничному номеру, встала в дверях и начала умолять его впустить меня к себе. Он послал меня к чертям, тогда я сбросила с себя халат и повисла у него на шее. Фотограф щелкнул нас из коридора». «Почему вы так откровенны со мной?» Даниэла снова вскинула плечи. «А какой мне смысл врать? Мой перелет сюда обошелся вам в немалую сумму, значит, для вас это очень важно. Ваш муж мертв, и если вы узнаете, что он не изменял вам, это хотя бы отчасти утешит вас, я уверена в этом». «Спасибо за честность. Иногда честность — это единственное, что у нас остается». Лаки вернулась в гостиную. Джонни, посасывая тонкую сигару, смотрел по телевизору рестлинг. Борцы с натужными воплями бросали друг друга на пол ринга. «Я ухожу», — сообщила она ему. «Спасибо, за мной должок». Вскочив в машину, Лаки поехала домой. «Ленни, милый Ленни, что же я наделала? Переспала с Алексом, чтобы отомстить тебе. И теперь узнаю, что мстить-то было не за что. Мне так плохо. Как я могла подумать, что ты способен на низость? А вот я по-настоящему предала тебя. Прости меня, любимый, любимый навек».